Солнце жарило весь день, шевельнуться была лень. А теперь пустынен лес, снега, горы до небес. Голодно в лесу плутать, надо к людям улетать. Воробей. На ольхе среди ветвей притаился воробей. Он, нахохлившись, сидел, грустно серенький глядел. Чтобы он не так грустил, я снежком в него пустил. Он чирикнул, улетел, и остался я без дел. Много снега на дворе, он на ветках, на коре. Снег молчит, и я молчу. Строить горку не хочу. Я воробышка все ждал, только он не прилетал. Простудился. Нос немного прохудился. Жар и кашляю слегка. Я, наверное, простудился, выпив кружку молока. Пил холодное. Я знаю, так и мама говорит. Хныкать тихо начинаю, что-то голова болит. За окном сугроб периной, снег нетронутый блестит. Мне таблетку аспирина выпить бабушка велит. Не хочу ее таблетку, по снежку бы погулять. Мама доктора-соседку побежала в помощь звать. Нет болезни без причины. Доктор ложечку берет. Вылечимся от ангины, если есть в квартире мед. Теплый чай с медком душистым. Пей, и долго будешь жить. А искристый снег, пушистый, от тебя не убежит. Сказка про ежонка. Мама ежиха сказала сыночку: ты загляни-ка под ближнюю кочку. Зимушка скоро, и нам нужен дом, спрятаться, чтобы от холода в нем. Мамин проказник невидимым маршем все удалялся от мамы подальше. Спряталось солнце за дальний утес, ветер короткий денечек унес, и заблудился сыночек упрямый. Так он впервые остался без мамы. В черных лохмотьях запуталась ночь, некому сыну ежихе помочь. Нет и зеленой поблизости елки, мягкой постелькой, чьи были иголки. В ямочку ежик скатился клубком. Завтра, конечно, отыщет свой дом. Да с ночи под утро снега насыпало поле, как тундра. Бедный ежонок домой не пришел. Легкой метелью кружился снежок. Белой скатеркой накрылось все поле. Ветру гуляй сколько хочешь, раздолье. Снежные тучи ползут из-за гор. Спать здесь ежу до весны с этих пор. Спать бы и спать. Но случилось такое. Снег перестал покрывать это поле. Ветер, не зная, что еж в поле спал, снежный покров с аппетитом слезал. И пробудился раскрытый ежонок. «Что ли весна уж?» — подумал спросонок. «Нет, Это был лишь конец декабря.